Миссис Фэншоу, сэр, около 50, сестра намного старше. Ужасное для нее дело опознавать мисс Фэншоу. Могу сказать вам, сэр, она жутко разбилась, все лицо. Они возвращались домой из Истбурна в Ягуаре Фэншоу. Машина перевернулась на скоростной полосе трехрядного шоссе за Стауртоном. У них дом в Лондоне, и Фэншоу, должно быть, спешил. Бог знает, как все случилось. На дороге не было ни души, а Ягуар перевернулся и загорелся. Миссис Фэншоу вылетела из машины, а двое других погибли на месте и страшно обгорели. И миссис Фэншоу об этом не знает? Она была в коме после того, как это случилось. «Сейчас я вспомнил», — заметил Берден, поднимая штору из пластмассовых креек, которые в жаркую погоду вешали на дверь в кафе «Карусель», чтобы спастись от мух. Следствие было отложено. Да, до тех пор, пока миссис Фэншоу не придет в сознание. Предварительно туда поедет Кэмп и попытается узнать у нее, почему такой закаленный в путешествиях водитель, как мистер Фэншоу, на пустой дороге перевернул машину. Но надежды мало. «Что бы вы хотели заказать, Майк? Я возьму какой-нибудь салат». «Два салата с ветчиной», — сказал официантке Бертон и налил себе ледяной воды из запотевшего графина. «Старая карусель передвинулась в пространстве в сторону Америки», — заметил Уэксфорд. «И во времени тоже. Не так давно, в жаркую погоду, на этих столах над водой поднимался пар, как над перегретым мотором. А что, если этот Маклой платил Чарли Хаттону за то, что тот оставлял свой грузовик без присмотра или отвлекал от машин других водителей? Грузовики всегда угоняют. Водители оставляют их на придорожных стоянках для автотранспорта, пока сами чуть-чуть вздремнут или выпьют чашку чая. Хаттон мог устраивать себе приятное маленькое развлечение — 50 или 100 фунтов за машину, в зависимости от груза. В таком случае, почему Маклой убил курицу, которая несла золотые яйца? Потому что Хаттон испугался или наелся по горло и стал грозить, что настучит на него. Он мог даже попытаться шантажировать. «Меня бы это совсем не удивило», — согласился Берден, намазывая масло на ролик. Масло совершенно растаяло. «Как и все остальное, включая человечество», — подумал Берден. Персонал карусели потерял обычную расторопность, но дочери не было в машине. Редко к кому сержант Кэмп испытывал такую жалость, как к этой женщине, лежавшей напротив него на горе подушек. Ее пальцы украшали бриллианты и сапфиры в платине, и кольца постукивали, когда она комкала простыню. «Правду говорят, что на деньги не купишь счастья», — подумал простой сержант. «У этой женщины никого не осталось во всем мире, ни души. Муж погиб и дочь». «Мне очень жаль, миссис Фэншоу, но ваша дочь была в машине. Она возвращалась в Лондон с вами и вашим мужем». «Они не страдали», — быстро добавила молодая женщина, полицейский. «Они ничего не почувствовали». Миссис Фэншоу потрогала лоб. Над ним крашеные волосы на дюйм от корней стали седыми. «Голова», — вздохнула она, — «голова болит. Ничего не могу вспомнить, никаких деталей, все как в тумане». «Не волнуйтесь», — сочувственно успокоил ее Кэмп. «Вот увидите, память со временем вернется. Знаете, вы снова будете совершенно здоровы». «Для чего? Для вдовой бездетной жизни».